Глава 22. Пополнение в доме. Фома подозрительно осматривал машину и при нашем появлении встрепенулся. Он был одет в синий костюм, голубая рубашка в тонкую полоску оттеняла белый галстук. «Здраво будь, Арина Родионовна!» Он шагнул навстречу, взял у меня ключи и чемодан. Спрашивать о чем-то он не стал и поместил вещи в багажник. «Ты чудесно выглядишь», — заметила девушка со смущенной улыбкой. «В театре был!» — довольно сообщил парень, поправляя уголок белоснежного платка в нагрудном кармане пиджака. Девушка дождалась, пока я открою для нее дверь, и заняла место на заднем сиденье. Я сел рядом. Фома устроился за рулем и поерзал в кресле, будто ему в нем стало не совсем удобно. Но, убедившись, что все в порядке, сам себе кивнул. Я вдруг подумал, что должен был давно догадаться о его природе. Слишком уж покошачьи он фыркнул перед тем, как завести двигатель. «Как выступление? Все понравилось?» — спросил секретарь, обращаясь к Фоме. «Ох!» — смутился тот и бросил на нас беглый взгляд в зеркало заднего вида. «Там все было так красиво! И дам в платьях танцевали! А потом начался спектакль про другой мир. И я немного не понял, зачем мужчина с черепом говорил. Он ведь не некромант, да и череп ему не отвечал. Но отцовский призрак вроде как приходил и поведал, что мамка его иная с дядькой убили папашу». «Ужас!» — Арин покачала головой. «Я слышала про этот театр. В нем идет постановка без использования силы. Режиссер довольно модный, ставит спектакли об альтернативных мирах». «Иришка так и пояснил, сказки это. Но мне все же понравилось. Забавно было посмотреть на такой мир, где у людей нету сил. Да только разве такое возможно?» «Как знать», — я пожал плечами, понимая, что меня отпускает напряжение. «Может, души за гранью находят себе мир по вкусу, и в каких-то из них и впрямь нет одаренных?» Я заметил, как в этот момент Арина задумчиво закусила губу. В отражении стекла я видел, как она нахмурилась, будто вспомнив о чем-то. «Все хорошо?» — уточнил я. «Мне немного неловко от всей этой ситуации», — она вздохнула. «Беспокоитесь о том, что будут говорить люди?» — мне стало неприятно от этой мысли. «Мало кому есть дело до меня, Павел Филиппович», — возразила девушка. «Моя семья не настолько известная в империи, чтобы я беспокоился о своей испорченной репутации. К тому же с вашей-то все в порядке, и никто не додумается говорить плохо о госте самого адвоката Чехова». «Тогда что вас беспокоит?» Мне хотелось взять ее за руку, но я сдержался, посчитав, что смущать девушку не стоит. «Мне жутко от мысли, что тот человек, который повинен в смертях несчастных девушек, был со мной рядом. Он буквально влез в мою жизнь, а я этого даже не заметила». «Возможно, вы просто не обратили внимания, вы не были готовы», — попытался я успокоить девушку. «Я прокрутила в памяти весь свой сегодняшний маршрут», — девушка на секунду прикрыла глаза. «Но не помню, чтобы ощутила что-то неправильное». «Он мимик высокого уровня», — начал я. «У меня есть свой талант», — перебила меня девушка. И вдруг заговорила глубоким голосом, от которого по моей коже побежали мурашки. «Я могу ощущать белую силу, если она активирована. Буквально чую ее. По этой причине я всегда избегала лекарен. Там у меня кости словно вибрируют». Меня посетила мысль, что мимик мог нанять кого-то украсть телефон Арины или же подойти к ней в своем истинном обличии. Похоже, об этом же подумала и Нечаева. Она потерла переносицу, словно пыталась унять нарастающую головную боль, посмотрела на меня потемневшими глазами и уточнила. «Вы полагаете, что в вашем доме мне ничего не будет грозить? Я попрошу Виноградову выдать вам булавку, чтобы колоть меня при каждом удобном случае», пошутил я, и собеседница натянуто улыбнулась. «И еще у меня есть подозрение, что неспроста он не проник в наш дом, ведь было бы куда проще прийти к нам в виде клиента и познакомиться именно так». «И отчего же мимик выбрал иной способ?» — нахмурилась Нечаева. «Я не уверен, но, быть может, он опасается, что его настоящего может приметить призрак. Духи видят иначе, возможно, иллюзии на них не действуют». «И вы один из немногих, кто может общаться с призраками», — Арина помрачнела. «Вы же понимаете, что для этого душегуба вы опасны. Он наверняка захочет от вас избавиться». «Очевидно, что он мог сделать это уже не один раз», — не стал спорить я. «Но, на мое счастье, ему хочется развлечься». «Сомнительное счастье», — возразила девушка. «В ином случае он уже убил бы вас», — сказал я раньше, чем понял, что делать этого не стоило. Девушка побледнела и гулко сглотнула. «Простите, я все же взял ее ладонь в свою, ощутив прохладную кожу. Я просто не подумал». «Все хорошо», — она покачала головой. «Лучше мне понимать всю серьезность ситуации. Это может спасти мне жизнь». «Не ожидал, что моя работа способна навредить», — я на мгновение замялся и закончил, — «тем, кто рядом». «Стоит понимать, что мы с вами не в библиотеке работаем». «К слову», — девушка смущенно улыбнулась, — «мне ведь теперь не нужно ехать на работу по утрам, и мы с вами будем видеться за завтраком. Это немного странно, не находите?» «Если откровенно, то в моем общежитии у нас была общая столовая, так что вы меня не смутите». «А в вашем крыле жили девушки?» — тотчас уточнила Арина. «Нет», — я наконец понял, что она имела в виду. «Наверное, я покажусь вам ужасно скучным соседом. Иногда я опасаюсь, что становлюсь похожим на своего отца. Он постоянно работает и свободного времени практически не имеет». «Значит, мне предстоит научить вас грамотно отдыхать», — воодушевилась Нечаева. «Вам обязательно следует иногда снимать строгий костюм». «А что с ним не так?» — растерялся я, осмотрев себя. «Он вам очень идет, Павел Филиппович, но порой кажется, что вы в нем спите. Человек должен иметь несколько изъянов». «И зачем?» Мне нравился ее голос, и я заметил, что от чего-то улыбаюсь. «Как говорит мой отец, если человек не имеет дурных привычек, то невольно задумываешься, а не сволочь ли он?» Пома на переднем сиденье попытался сделать вид, что не услышал эту реплику, но не сдержался и засмеялся. «Простите, вашество! Я тут вспомнил кое-что!» Выдавил он и опустил зеркало, чтобы я не смог увидеть выражение его лица. К счастью, мы уже приехали, машина вкатилась во двор. Виноградова ждала меня у порога. Она переступала с ноги на ногу и мерцала. «Что происходит?» — нервно уточнила она, когда мы подошли к двери. «Любовь Федоровна, прошу принять в нашем доме Арину Родионовну. Мне важно, чтобы она была в безопасности, и я буду спокойна, если она окажется под вашим присмотром». Женщина приосанилась, поправила волосы на лбу и окинула девушку внимательным взглядом. «Придется ей занять мою комнату, во второй сыровато, и до ремонта я поживу». Она откашлялась. «Останусь в ней сама». «Благодарю вас». Я ей коротко поклонился и обернулся к секретарю. «Вы наши гости, и Любовь Федоровна проводит вас в комнату. Ничего не бойтесь». Девушка нервно повела плечами, а Виноградова уверенно подтолкнула ее в спину в сторону лестницы. Но спустя минуту призрачная дама вернулась и потребовала объяснений. Я кратко пересказал ей историю своей вечерней вылазки. «Ты рисковал напрасно», — заявила Любовь Федоровна. «А если бы он тебя убил, и ты бы помер непонятно где?» «То есть все дело только в месте моей смерти?» — иронично уточнил я. «Не цепляйся к словам», — отмахнулась женщина. «Я переживаю о твоем благополучии, между прочим». «И я это ценю», — решил я пойти на мировую. «У меня есть подозрение, что мимик не сможет обмануть вас, Любовь Федоровна, и, вероятно, вы сумеете увидеть его настоящего, если он решится прийти в ваш дом». «Наш», — поправила женщина и добавила. «Надо в холле повесить побольше зеркал. Думаю, для меня мимик в отражении будет другим, нежели в реальности, и так я смогу его узнать». «Наверное, так и есть. В зеркале он будет отражаться в иллюзорном образе, но вы сможете сравнить его с оригиналом и понять, что он другой, хотя я не уверен, что прав». «Перестраховаться не помешает», — улыбнулась Виноградова. «Давайте-ка вы отправитесь к себе. Ночь на дворе, и вам стоит ложиться спать, как и наши гости. Я отнесу ей чай, прослежу, чтобы она ни в чем не нуждалась. Не переживайте». «Спасибо». Я поплелся по ступеням наверх, ощущая себя до нельзя усталым. В эту ночь я спал как убитый и никаких снов не запомнил. Проснулся лишь, когда зазвонил будильник. Умылся, оделся и вышел из комнаты. На столике нашлась свежая газета, но прочесть ее я не успел. Снизу раздался шум, который заставил меня спуститься в холл. У порога меня ждала прелюбопытнейшая картина. Арина Родионовна стояла на ступенях и пыталась вразумить некую разъяренную женщину в цветастом платье с рюшами. Та, упирая руки в крутые бока, громогласно увещевала. «Решил мне мужика испортить? В лекарню его запихнули, чтобы убогим сделать?» «Что происходит?» — осторожно осведомился я. Бабища уставилась на меня маленькими глазками, обведенными сиреневым карандашом, и громко запричитала. «Это тот адвокат, который муж мавой из-за стенок вынул в другие всунул?» «Это Лидия Евсеева», — пояснила мне Арина. «Пришла благодарить за освобождение супруга?» — без особой надежды уточнил я. «Как теперь он вертается домой? Кто его мужиком считать станет, ежели он рюмку в рот брать не сможет?» — продолжала разоряться баба. «Это вам, важным господам, не надо выпить, а нам, простым работягам, обязательно положено прокинуть с устатку. Иначе посчитаю, что брезгуем мы добрых людей, уважать перестанут». «Что происходит?» Снова спросил я, совершенно потеряв нить повествования. «Евсеев вернется с излечения, избавленный от алкогольной зависимости», — терпеливо пояснила секретарь. «И после этого, как полагает леди, он перестанет вписываться в общество, в котором ранее имел авторитет, то есть станет изгоем и парией». «Ежели вы словам умно научились, то это не значит, что ими можно нас, простой народ, оскорблять и строить из себя невесть кого», — взвелась Лидия. «Я, может, наукам и не обучена, но совесть имею, понимая, что вы жизнь испортили моему мужику. Вот зачем мне такой мужик надобен? Тот, который на сухую теперь жить станет?» «Я ничего не понимаю», — потерев лоб, сказал я. И задал, наконец, важный вопрос. «Вам надобно, чтобы ваш муж пил?» «Да!» — баба скрестила руки на могучей груди и уставилась на меня с подозрением. «Вы можете его вынуть из лекарской до того, как его отучат пить?» «Тогда его упрячут во строк», — резонно заметил я. «Это я смогу пережить. Уж лучше быть супружницей порядочного каторжанина, чем не до мужика, который не пьет». «Но он же гибнет», — мягко возразила Арина Родионовна. «Ваш муж был в ужасном состоянии, он...» «Я его жена и знаю все его состояния», — перебила ее Евсеева. «И каждое его состояние — мое дело. Никто не имел права лечить его без моего ведома. Сказано было и в горе, и в болезни». Она подняла указательный пальцы и потрясла им. «И мне решать, пить ему аль нет?» «Может, все-таки решать станет он сам?» — теряя терпение, спросил я. «Я решать стану!» — пробасила Лидия. «И сейчас требую вынуть моего супружника из лекарни, проклятый, и вернуть во строк. А я уж буду, как хорошая жена, ждать его дома. Нормального встречи, а не убогого». «Он ведь умрет», — почти ласково пояснила Арина. «Значит, вдовой стану и буду пенсию получать по потере кормильца!» — выкрикнула женщина и топнула ногой. Только в этот момент я заметил, что у ее ног стояла небольшая почтовая коробка из картона, замотанная липкой лентой. На боковине виднелось несколько нарочно прорезанных отверстий. «А что в коробке?» — уточнил я и приготовился активировать тотемы. «Коты и войны!» — спокойно ответила баба. «Его что?» — не понял я. «Коты моего супружника!» «А почему они в коробке?» — уточнил я, предположив, что ответ мне не понравится. «Эти уродцы были мужненные, мне они без надобности». «Вы же их забрали, когда уходили от него», — напомнил ей Нечаева. «Твое какое дело?» — окрысилась бабища. «Это наша семейная собственность. Захотел — забрала». «А почему они сейчас в коробке?» — вновь спросил я, повысив голос. «И почему тут?» «Я как узнала, что муж мой во строге, то решил, что вернется-то он не скоро. Потом мне соседка сказала, что его в лекарскую отвезли уродом делать. В любом случае, терпеть этих гаденышей мне больше незачем», — не стесняясь, призналась Лидия. «Коробка зачем?» — я подступил к бабище. «Чтобы не вырвались и не прибегли домой», — Лидия насупилась. «Вы их решили оставить где-то далеко от дома, в этой коробке, а может, и в мусорку выбросить?» — мрачно предположил я. «Что же я, живодерка?» — возмутилась женщина. «Зачем им долго мучиться?» «То есть? Что значит долго?» «Сбросьте коробку в канал, делов-то, минуты две, и все будет кончено, и никто больше не станет гадить на мои тапки», — беспечно пояснил Евсеева. «Все равно, ежели муж вернется, то не до котов будет. Скажу, что сдохли от тоски или старости. Помянет и дальше жить станет». «Пошла вон», — тихо произнес я. «Что?» — не сразу поняла Лидия. «Вон отсюда», — повторил я с нажимом, и, наверное, в моих глазах появилось что-то нехорошее, потому что баба попятилась. Потом спохватилась и попыталась было взять котов. «Это моя собственность, моя?» «Только тронь, руки оторву», — проговорил я ледяным тоном и поднял коробку, показавшуюся мне очень легкой. Внутри кто-то завозился, я направился в дом. «Если она придет снова, спусти на нее собак», — обратился я в никуда, но сделал это достаточно громко, чтобы гостья услышала. Она подхватила свою пышную юбку и торопливо направилась в сторону выхода из двора. В приемной я поставил коробку на пол. В груди клокотало от злости. Арина тотчас присела рядом и аккуратно разрезала липкую ленту, чтобы сдвинуть крышку. Внутри на мятой газете сидели, прижавшись друг к другу, два измученных кота. «Пряник и литр, я полагаю», — тихо произнесла Арина, но не торопилась вытаскивать животных наружу. Те следили за девушкой огромными глазами, разевали рты, из которых доносилось шипение. «И что нам с ними делать?» — спросил я растерянно. «Вы же их забрали», — напомнил мне девушка. «Но нельзя же было отдавать этой гадине топить котов», — сказал я очевидно. «Нельзя, конечно», — согласилась девушка и что-то тихонько забормотала. Питомцы замерли, а потом потянулись к Арине. «Надо им воды организовать и корму», — раздался голос Виноградовой, который материализовался рядом со мной. А бабе той надо было ускорение придать. Шутка ли убить котов? Я могу понять, как можно прибить человека какого, но кота? «В моем доме запрещено держать питомцев без получения разрешения», — с грустью сообщила Арина. «К тому же им наверняка нужны прививки». «Евсеев их заберет, когда вылечится», — уверенно заявил я. «Нам надо лишь подержать их у себя недолго». «Вот так коты в доме и появляются», — проворчал Фома, который появился в дверях с сумками, из которых торчали пучки зелени. «Ушел ненадолго, а тут уже целая коробка живности». Я ожидал, что животные испугаются оборотня, но они лишь с любопытством смотрели на каждого из нас, включая Виноградову. Фома закрыл дверь и спросил. «Подкинули?» Павел Филиппович спас их от злой женщины. «Бабы», — поправил я. И на вопросительный взгляд Фомы ответил. «И среди женщин есть бабы. Сегодня я в этом убедился». Слуга вздохнул, поставил на пол сумку и сел на пятки возле коробки. «Ну, мур, что ли?» — улыбнулся он. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Любовь Федоровна умильно сложила руки в молитвенном жесте. «Все ж дождусь я радости в доме, и замурчит наш котеч». Я выразительно поднял брови, но призрачная дама предпочла не заметить этого жеста. Питерский унес коробку на второй этаж, где Виноградова выделила новым жильцам миски. «Спасибо, что вы не отдали животных Лидии», — сказал Нечаева, когда голоса наверху стихли. «Надо оставаться человеком, даже если ты некромант», — ответил я и поинтересовался. «А почему вы не смогли уговорить эту Лидию в своей обычной манере?» «Я не могу заставить человека сделать то, чего он сам не желает», — пояснила девушка. «Мой талант работает не так просто». «Понятно». Я направился к себе в кабинет. «Начинаем работать, Арина Родионовна». «Как скажете, господин Чехов», — улыбнулась девушка и добавила. «Чаю не желаете?» «Буду вам весьма признателен за чашку».